На земле его не могло испугать никто и ничто. Поди испугай, когда капитан прошел все огненные броды 4 материков, отстаивая интересы некогда могущественной державы. Не надо никаких уточнений, красочных описаний подвигов. Он уцелел, и этим все сказано. Но в воздухе капитан Кучин становился другим человеком. И неважно, на чем он поднимался в этот самый воздух, на вертушке, самолете или чертовом колесе, его ахиллесова пята — агорафобия, боязнь высоты, болезнь высоты. И, как всякая болезнь, она знает разные стадии. Например, умеренную и крайнюю. Крайняя проявилась и у капитана Кучина, и у мастера Рошаля. Старший охранитель, конечно же, не мог знать о своей ахиллесовой пяте. Откуда? Разве что, забравшись на какую-нибудь верхотуру посерьезнее. Гор Рошаль даже не мог предполагать, что уже сама по себе высота способна превратить здорового человека в больного. Бледность лица Рошаля сравнима была только с белизной высокогорного снега. У него тряслись руки, слезились глаза, раскалывалась голова. Его мутило. Он то и дело проваливался в полуобморочное состояние. Заклинания от высотобоязни Сварог не знал, и лекарств, которые на время снимают хоть часть болезненных ощущений, на борту не было. Да. Несладко придется Рошалю до самого приземления, и чем дальше, тем не слаще. Но Рошаль крепился изо всех сил, держался, как говорится, на морально-волевых, потому что боялся Сварога. Чувствуя состояние хозяина, поскуливали собаки. До кабины дирижабля Сварог добрался после того, как втащили на борт Олиса, и Сварог с ним немножко переговорил. Молодой князь в перепачканных, изодранных куртке с позументами и штанах лежал на струганных досках пола, раскинув руки. Ободренные ладони кровоточили. Впрочем, канатолазец пришел в себя довольно быстро и, едва открыв глаза, расхохотался на всю гондолу. «А, ха-ха-ха, видали, как я? Думал, сорвусь к свиньям, а нет! Теперь и в цирк не зазорно наняться».